12 стих, здесь говорится о том, что произошел арест в отношении Иисуса Христа, когда Он оградил Своим словом заступничество Своих учеников, предал Себя, чтобы они арестовали Его. И здесь говорится, что воины и тысячначальник, и служители иудейские взяли Иисуса и связали Его, и отвели Его сперва к Анне, ибо Он был тесть Каиафе, который на тот год был первосвященником. Практически по понятиям иудаизма, вот, первосвященник, который заступал на священническое служение, вот, он был пожизненным священником, то есть должен был оставаться пожизненным первосвященником до смерти. Вот. Закон говорил «до смерти великого священника». Но римляне, которые правили, и они понимали, что если человек долго будет находиться на определенном посту, вот, могут быть какие-то восстания, как это было присуще для иудеев, особенно того времени, вот, когда партия, значит, зелотов сильно была распространена, и были такие революционные у них настроения, чтобы как раз сдвинуть или сбросить с себя римское право, которое тяготило над Израилем. И вообще Анна всего был первосвященником около 5-6 лет. То есть они, римляне, больше не позволяли быть первосвященником. После него было 5 его сыновей тоже определенно, которые... И это практически Анна и его сыновья, это была династия первосвященников, которые правили на то время. И впоследствии уже здесь события, которые мы с вами рассуждаем, это был зять Анны, вот, Каиафа, который был на тот год первосвященником, тоже около где-то 6 лет он был первосвященником. И хотя Иосиф Флавий описывает, что все-таки негласно и неофициально за кулисами всех этих событий правил именно Анна. Вот, тесть или отец этих сыновей и тесть самого Каиафы. Вот, и почему здесь описывается, что именно в первую очередь к Анне повели на допрос Иисуса Христа. И вот здесь как бы переплетаются события. С одной стороны, Иисус Христос на допросе, и на допросе получается, может быть, не официальной обстановки, вот, но в вынужденной обстановке находится один из его любимых учеников, то есть Петр. Вот, и это опять говорится о том, что хотя есть ревность, хотя есть стремление, вот, но человек, который не укорененный, который не утвержденный в Божьих позициях, который не способен еще стоять и быть утвержденным Духом Божиим, вот, он сам по себе не тверд в своих решениях, в своих понятиях, в своей силе, в своих чувствах. Вот. И даже тогда, когда он говорил, что пусть все отрекутся, только не я. Вот. Но в конечном итоге мы видим, что я уже не буду останавливаться подетально на всех моментах. Просто вот этих три момента, вот, и ни в одном из них не сработало сознание, что же я делаю, что я отрекаюсь. И я думаю, что история богата, и вы знаете много случаев, может быть, больше, чем я знаю, вот, подобных, когда кто-то подписывал какую-то бумагу, когда кто-то просто давал слово какое-то, вот, чтобы облегчить как-то свою жизнь, свое положение на то время. Я говорил уже, что это просто в человеке, может быть, не столько осознанно это срабатывает, сколько это в первую очередь срабатывает инстинкт самосохранения. Что такое инстинкт самосохранения? Я приведу вам приблизительно, что это такое. Я не с целью того, чтобы кого-то оправдать, скажем, Петра или что, нет. Я просто хочу сказать, что вот в таких подобного рода ситуациях мы должны иметь правильные ситуации. Скажем, когда вы едете в машине между деревьями или кустами, и вы видите, что вам нужно проезжать по дороге, над дорогой нависла огромная ветка какого-то дерева, и она прямо вам ударяет в лобовое стекло, вы механически опускаетесь, хотя вы находитесь в машине, правда? Вот. То есть у вас, за счет вашего зрительности, у вас срабатывает инстинкт самосохранения. Вот. И в этой ситуации нечто подобное произошло у апостола Петра, вот, когда И я хочу сказать, что это срабатывает тогда, когда у нас плотской человек стоит на первом месте, а не духовный. Если мы смотрим на жизнь апостола Павла, то этот человек, уже будучи избранным сосудом Божиим, исполненным Духом Святым, он говорит, что я нигде не стал советоваться с плотью и кровью. Этот инстинкт у него был устранен. У него постоянно было желание следовать за Христом, подражать во всем Христу. Вот. И очень важно, братья мои и сестры, это просто сводится к той же мысли, о которой апостол Павел говорит, что поступать по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти вашей. То есть желаний вашей плоти. Почему? Потому что желания плоти, они понятны. Она никогда, плоть никогда не хочет страдать. Даже когда вы обрекаете ее на какой-то пост, вот, скажем, там, на один день или на три дня, вот, она постоянно будет возмущаться. Я устала, я хочу пить, я хочу то, вот. Но духовный человек, он понимает цель. Павел говорит, что я порабощаю и смиряю тело мое, дабы проповедуя другим самому не оказаться недостойным. И вот в этой ситуации мы просто говорим о том, что это люди еще были не до конца сформированы духовно, то есть ученики того времени и тот самый Петр. Вот. И поэтому вот, вот такой вот экстренной ситуации, которая сложилась на то время, они не были еще готовы сориентироваться и до конца. Хотя богословы говорят, что Иоанн нигде не отрекался. Но тот же Иоанн, о котором мы говорим, вот когда его схватили за одежду, написано, что ногой убежал. Правда, был такой момент. Вот, то есть, все это говорит о том, что эти люди еще не были сформированы до конца готовы духовно. Но в конечном итоге, уже Христос, когда уже я забегаю, немножко захожу наперед, когда прощался, или не прощался, а на озере после своего воскресения встретился с Петром и стал вопрос там любви, в отношении Симона его, не любишь ли ты меня, то он говорил, что придет время, что другой припаяшет тебя. То есть давал разуметь, какой смертью, написано там, Петр прославит Господа. Вот. То есть наступит в жизни, и наступил, конечно, такой момент в жизни этого великого апостола, момент, когда он созрел, и когда он был готов смело и дерзновенно уже позже говорить перед всем Синедрионом. Хватило силы сказать ему: судите ли справедливо, кого нам больше слушаться, вас или Бога? Но мы понимаем, что это произошло важнейшее событие. Вот почему мы говорим о том, что насколько важно крещение Духом Святым сегодня в церкви, вот, и не оставлять это на дни апостолов, это нужно сегодня, это актуально сегодня, в наши дни. Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями. Мы говорили о свидетелях, как о мучениках. То есть свидетель – это тот человек, который обрекает в его жизни, в его миссии очень много риска. Когда мы смотрим на Иисуса Христа, апостол Павел его представляет по 3 главе Евреям как посланника и первосвященника нашего исповедания. Вот. Павел говорит, что мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, просим от лица Христова, примиритесь с Богом. Посланник, вот, он идет исполнять волю пославшего его, но это у посланника очень много риска, правда? Примут его, не примут его, обрекут его или подстригут им бороды, как это сделали с посланниками Давида, или может быть их овец. И если говорить вообще о нашем с вами посланничестве, то Христос сказал, что я посылаю вас как овец среди волков. Не очень. Если бы, скажем, я вас посылаю как овец, как волков среди овец, вот это было бы намного лучше, нам звучало, правда? Вот мы бы всех вот этих овечек, что блуждают по миру, позагоняли бы в молитвенные дома, вот, и они бы тоже поставали волком. Но суть вопроса стоит обратно. То есть овца должна своей жизнью говорить волку о каких-то истинах, и в то же время видеть его оскал. Вот. Но я хочу сказать, что в этом вопросе, в сущности, для нас, для нашей жизни, для нашего служения, вот, это очень важно и нужно. И это хорошо, что именно вот так вот стоит позиция, чтобы мы никогда не гордились, и чтобы всегда мы понимали, что мы зависимы от нашего пастыря. Христос сказал: «Се я с вами во все дни, до скончания века». Вот. И там Он говорил в 10 главе, что «из руки моего Отца никто не похитит». То есть есть ряд Божьих обетований на это отношение. Но я просто хочу сказать, что посланничество, оно связано с огромнейшим риском. С огромнейшим риском. И это люди, которые обречены. Христос был как посланник для того, чтобы исполнить волю своего Небесного Отца. И здесь, когда Петр отрекся, потому что у него не хватило сил, я сказал, вот, не хватило ни мужества, ни стойкости, ни твердости, ни решимости, вот, то по другим евангелистам мы читаем, что произошло то, что Бог дал ему возможность раскаяния. То есть я хочу сказать, что именно Библия, как никакая другая книга, она открывает падение тех людей, которые в свое время Бог называл своим их Богом, этих людей, вот, называл их своими друзьями или мужьями, избранными по сердцу, которым благоволил, которых благословлял, которых устроял жизнь. Мы говорим о Давиде, мы говорим о моментах слабости в характере, скажем, Авраама, когда он в отношении Сары, своей жены, поступил не совсем, значит, конкретно, казалось бы, вот такой момент в отношении Исаака или других. Я говорю это не с тем, чтобы, допустим, осудить патриархов, нет. Я просто говорю о том, что человеческое несовершенство нашей жизни, нашего характера, нашего поведения, вот, оно выделяет особенно Божье совершенство, Божию святость, Божию любовь и Божье могущество. И вот когда человек приходит к исполнению Духом Святым, когда он ходит в Божий удел, когда он преобразуется и возрастает в меру полного возраста Христова, апостол Павел говорит об этом в послании к Коринфянам, только ли прием единства веры, мужа совершенного меру полного возраста Христова, вот, и Ефесянам он об этом пишет, вот, тогда человек способен ориентироваться, тогда человек способен умереть, тогда способен человек, как апостол Павел говорил, что я готов не только страдать, но и умереть за имя Господне. То есть это способность, и помните, что апостол Павел сказал, что не потому, чтобы мы были способны, не мы способны, Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но духа. Те тысячи людей, я сегодня, скажем, вот в эти дни читаю историю христианства, и я хочу сказать, что есть моменты, которые меня особенно восторгают в истории христианства, есть моменты, которые повергают меня в огромнейшие слезы, вот. Есть моменты, о которых история говорит, что я приведу просто такой момент, что ради того, вроде бы по понятиям человеческим, чтобы спасти только людей от смерти, от мучений, епископ Смирнской церкви, это уже немножко позже, чем того периода описывает Иоанн, вот, привел целую церковь, вот, к причастию идоложертвенному, чтобы только они не умерли. Понимаете, там был выбор, или ты ешь еду от идола, которая стояла пред идолом, или ты должен идти на растерзание львов. Вот. И история говорит, что это были не единичные случаи, когда церкви, по понятиям, я говорю, чтобы мы никогда не строили своей веры и понятия на обществе. Вот там такое общество, неужели все будут не спасены? Да, вполне возможно. И история говорит, что этот человек провел очень большую церковь, и все отступили. Но были такие люди, которые были готовы идти на страдания, и они шли, и они платили кровью и костями, вот, и жизнью, чтобы только отстоять истину. Поэтому очень важно, братья мои и сестры, чтобы мы понимали, что это не в нас, не мы способны. Вот. Эту способность дает Дух Святой, Он проводит, и верен Господь, который не попустит быть искушаемым, как? Сверх сил. То есть, Бог всегда дает по силах, и если мы говорим о страданиях, о испытаниях, о искушениях в нашей жизни, вот, то очень важно, братья мои и сестры, чтобы мы за образец всегда помнили Сидраха, Мисаха и Авдина. Эти люди со своей стороны, они были готовы. Они понимали, что Бог силен избавить, но как бы там ни было, они были уверены в Господе. Вот. И очень важно, чтобы наша вера именно была аналогичной, то есть подобной к вере этих мужей, которые готовы были страдать за имя Господне. Вот. Петр отрекся, и в конечном итоге Вот эта Библия, которую я сказал, что открывает все недостатки людей, но в конечном итоге она написана, апостол Павел говорит, не разумеешь, что благость Божия ведет тебя к чему? К покаянию. Есть огромнейшая в этом выражена Божья любовь, когда апостол Павел в послании к Римлянам говорит, что Бог заключил всех, в что заключил? В непослушании. Для чего? Чтобы потом всех помиловать. И апостол Павел уже позже скажет о бездна богатства и премудрости и ведения, как непостижимы судьбы его. То есть вот этот безбрежный океан Божьей любви человек не может постичь своим умом, своим разумом, потому что он безграничен. Когда человек заключен в непослушании, когда человек действительно не может своими силами добиться какого-то положительного результата в своей жизни, падает в грех. Именно в этот момент апостол Павел там пишет в послании к Римлянам, он говорит, так станем ли грешить, чтобы умножилась благодать? Никак. Но он говорит, что когда стал умножаться грех, то что стало? Стало преизобиловать благодать Христова. То есть, когда человек погружается в грех, умножается Божья благодать не для того, чтобы ты грешил дальше, ни в коем случае, а для того, чтобы ты имел шанс возвратиться к покаянию, покаяться и примириться с Богом. Вот для чего умножается благодать. И вот в этом примере, с одной стороны, может быть, скажем, не совсем приятном таком примере, когда любимый ученик отрекается от Иисуса Христа, но есть хороший и яркий пример для нас с вами, чтобы мы понимали, насколько сильна и велика и безгранична Божья любовь. «По воскресении моем я предваряю вас в Галилее», когда воскрес, написано «и Петру скажите». Не забыл, правда? То есть это безграничная Божья любовь. И это отношение, о котором я уже немножко сегодня вспоминал, когда он спросит Петра: «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Тебе, другими словами, нужно сказать, тебе нужно больше любить меня, нежели они. Почему? Потому что кому больше прощено, тот что? Тот больше любит. Кому-то я простил 50 динариев, а тебе простил 10 тысяч динариев. И ты должен больше любить. Это другими словами так, если можно внести, так сказать, корректировку в этот момент, в этот сюжет. Здесь нужно было бы поставить слова апостола Павла. Он говорит, что наша неверность, вы помните, о чем апостол Павел пишет Тимофею, наша неверность уничтожит ли верность Божия? Если мы неверны, он пребывает верен, ибо себя отречься не может. И вот в момент, когда Петр отрекается, Христос везде, как Исаия раньше, за 700 лет, напишет, «Я держал лицо свое, как кремень. Не закрывал лицо свое от поругания, от ударов, от насмешек, от плевков, не закрывал». То есть, это действительно было лицо жертвенного Божьего Агнца, который брал на себя грех всего мира, чтобы искупить подзаконных. И здесь описывается, что Петр стоял и грелся у костра. Это просто бегло так коснусь. Если вы помните, может быть, что Иерусалим находится на 1000 метров над уровнем моря, выше. И в то время, когда происходили вот эти события, в то время особенно были холодные ночи. И здесь описывается, что Петр стоял у костра и грелся. И когда Анна спросила у него в отношении его учения, первосвященник спросил Иисуса об учениках его и об его учении. И Христос просто конкретно, ясно и четко отвечает в этом отношении, что я не учил тайно. Где-то не было никакой конспирации, не было никакого таинства, не было никакого какой-то революции или смысла какого-то, скажем, тех, которые увлекали людей где-то в пустыню или в другие места, чтобы сделать себе какое-то имя, какое-то движение или создать какую-то партию. Христос говорит, что я учил всенародно, по синагогам и в храме. И говоря о учении Иисуса Христа или о нашем учении, апостол Павел говорит, что в нашем учении нет ни заблуждений, ни нечистых побуждений. Но представляя совести себя всякого человека, вот, мы проповедуем Слово Божие, правда? Вот, и вот в этом отношении Христос точно так же, приблизительно, скажем, в той же плоскости или на том же уровне отвечает первосвященнику, что Анне, что я не говорил тайно. И вот в этой ситуации всегда являются те люди, которые проявляют какую-то определенную, скажем, неразумную ревность. Апостол Павел говорит, ибо не разумея праведности Божией или имея ревность не по рассуждению. Да, я хочу сказать, что иудеи, они были особенно ревностны, и, может быть, в многих моментах в этом отношении, когда мы сегодня анализируем Священное Писание, проявляли свою ревность не по рассуждению. И, что характерно, вот здесь он бьет, один из служителей бьет Иисуса Христа в лицо. Вы помните, что это было на иудейском уровне, по иудейским понятиям, очень огромнейшим оскорблением. Вот, и если апостол Павел там пишет, что в 12 главе 2 послания к Коринфянам, где он говорит, что знаю человека, который в теле или вне тела, не знаю, но был восхищен до третьего неба, и там сказано, что Бог сказал, что «довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи, и дано было мне жало в плоти ангел сатаны, который удручал меня». Уже в украинском переводе там более правильнее переведен, ближе к греческому, потому что там в оригинале сказано «ангел дьявола, вот, который бил в лицо», то есть наносил оскорбление всякого иудея, которого били в лицо. И помните, что апостол Павел, когда его тоже ударили, там написано, что будет бить тебя Господь стена подбеленная, потому что ты стоишь для того, чтобы судить по закону, и вопреки закону бьешь меня. То есть это было вопреки закону. Вот. Он не имел, тем более, что фаза суда не была завершена до конца, и он не имел права наказывать в то время подсудимого. Вот. Но Христос, обратите внимание, что тот, который говорил об учении, давайте теперь поставим параллель. Христос говорил, что если ударят тебя в одну, то что сделай? Подставь другую. Вот. И вот здесь нужно было на практическом факте доказать теорию своего учения. Он не противился злому, но просто сказал то, что мы можем. Почему мы находим, скажем, в жизни или в словах апостола Павла, говорит, меня, римского гражданина, били без суда и следствия, теперь хотите тайно отпустить? Вот, почему вот такие моменты? Казалось бы, ну, уже если уже страдать, то идти до конца. Нет, есть разумный уровень определения. И вот здесь Христос тоже как бы включает в защиту или призывает своего оппонента к логическому размышлению. То есть он призывает, чтобы он вникнул в саму суть того, что он сказал. Он говорит, если я сказал что-то плохое, или дерзкое, или кощунственное, или то, что оскорбило первосвященника, я уже добавляю это своими словами, то покажи, что это худо. А если я не сказал ничего худого, то за что ж ты меня тогда бьешь? То есть любое решение в нашей жизни или наши действия, оно должно иметь какой-то фундамент или какую-то причину, на основании чего того или другого мы делаем то или иное в нашей жизни. Вот. И, конечно же, этот человек не смог ничего сказать, потому что вот здесь Христос не сказал абсолютно никакой грубости, вот, никакого унижения не было его в отношении самого Анны, как первосвященника.